Последние слова Колычев произнес с такой силой, что стоящий перед ним микрофон завибрировал, а репортерша взглянула на него другими глазами. Март продолжил свой спич. «Враг хотел запугать нас? Не выйдет. Не получилось и не получится. Теперь всем в России стало ясно, с кем мы имеем дело. Самое время начинать воевать всерьез. Провести мобилизацию восточных округов и показать японским милитаристам, где раки зимуют. А тем кукловодам, которые стоят за спиной врага, хочу сказать. Знаете, мы и до вас доберемся». Закончив мысль, Колычев замолчал и только теперь заметил, что девушка как-то странно и очень пристально смотрит на него. Некоторое время они как будто мерились взглядами, а потом сдавшаяся первая девушка отвернулась. «Давай что-нибудь закажем», — глядя немного в сторону, предложила она. «Я ужасно проголодалась». «Отличная идея, я готов съесть слона». «Тогда выбирай», — девушка сунула в руки Марта меню и трубку телефона. «И можешь не стесняться, это входит в стоимость номера». Терять даром время он не стал, а наскоро пробежав глазами страницы, определился с выбором. «Нам две бутылки шампанского «Лансон Блан де Блан» брют. К ним икры морских ежей и теплый салат из морских гребешков с тартаром из авокадо. Давайте еще тарелку ассорти из мягких овечьих и козьих сыров. И, пожалуй, фруктов. Ананасов, персиков, груш». Зажав на секунду трубку, он с деловым видом пояснил с интересом наблюдающей за ним девушке. «К брюту из чистого шардоне отлично зайдут». Загадочно подмигнув ей, продолжил заказ. «На горячие королевские креветки гриль. Пожалуй, на этом все». «Браво!» — несколько раз хлопнула в ладоши Аннабель, сумев оценить точность формулировок и знаний темы. «Беру свои слова назад. Я далеко не все о тебе знаю, но, черт возьми, откуда?» «Ты забыл добавить. У недавнего выпускника приюта. Что тут скажешь? У меня было время и хорошие учителя. Но если я правильно понял, возражений по поводу заказа нет?» «Ни одного», — улыбнулась девушка. «А ты знаешь, что блюда из морских ежей являются мощным афродизиаком?» «Откуда же мне знать? Я ведь из приюта», — слукавил Март, после чего поинтересовался с невинным видом. «Ты думаешь, не понадобится?» Буквально через пару минут перед дверями их номера возник лакей со столиком на колесах. Осторожно закатив свою повозку внутрь, он поклонился и вышел прочь, зажимая в руке щедрые чаевые. Потом они пили вино с икрой, вскоре подоспел и салат с гребешками, а к тому времени, когда первая бутылка опустела, пришла очередь запеченных на угле креветок. «Боже, как вкусно!» — простонала Аннабель и, потянувшись за бокалом, неловко опрокинула его содержимое себе на юбку. «Осторожно!» — хотел прийти к ней на помощь Март, но не успел. «Черт, я такая неуклюжая!» — пьяненько хихикнула девушка. «Подожди немного, мне надо переодеться. Не могу же я сидеть перепачканная?» Вернулась она спустя несколько минут из ванной, освеженной в шелковом халате, который столь выразительно облегал все ее искусительные изгибы, что Марту захотелось облизнуться. «Давай, Белла, выпьем за тебя и твою красоту», — предложил он тост, разливая остатки вина по бокалам. «Наконец-то, а то я думала, ты за весь вечер мне комплимента так и не сделаешь», — рассыпалась колокольчиками смеха девушка, устраиваясь в кресле и закинув ногу на ногу, ничуть не заботясь, достаточно ли надежно прикрывают колени полы. В этом мире, не знающем еще о существовании мини-юбок, подобный маневр мог лишить разума и воли к сопротивлению практически любого. Но у Колычева на сей счет имелся изрядный иммунитет, приобретенный в прошлой жизни. Тем не менее, нельзя было отрицать, что эта раскованная и целеустремленная девушка ему нравилась. Да и у нее имелся к нему интерес. Причем явно не репортерский. Он ясно видел, что заводит и волнует ее. В свою очередь, и она ужасно влекла его к себе. Было бы чему удивляться, когда рядом со мной сидит такая живая, яркая и феерически сексуальная красавица. И чего я жду? Надо действовать. Близость прекрасной репортерши, помноженная на эффект от игристого вина, привели к тому, что оба совсем потеряли головы. Яркая, подобная вспышке сверхновой страсти, охватила их, и они отдались ей без остатка. Ранним утром, проснувшись и первым, Колычев неслышно выскользнул из-под одеяла и быстро оделся. Бросив последний взгляд на раскиданные по подушке светлые волосы и соблазнительно выглядывавшую ножку, Март на какое-то мгновение застыл, будто борясь с наваждением, но потом решительно сбросил морок и продолжил собираться. Этой ночью им было не просто хорошо. И они выпили друг друга до дна, до последней капли, чтобы потом рухнуть, не разжимая объятий. Застегнув на груди рубашку и скрыв от чужих взглядов инкалпион, к которому так прижимался Аннабель, он вытащил из кармана стеклограф и размашисто написал на огромном в полстены зеркале «Еще увидимся», после чего решительно вышел. Пройдя мимо стойки портье, Март затребовал подогнать к крыльцу свой Паккард, убранный на ночь в гараж гостиницы. Каково же было его удивление, когда в подкатившем к ступенькам парадного автомобиля за рулем оказался один из бойцов команды «Бурана». «Доброго утречка, Мартемьян Андреевич!» — приветливо поздоровался он, распахивая дверцу. «Здравствуй, Миша, ты как здесь?» «У каждого своя служба. Командир велел присмотреть и, как освободитесь, отвезти вас сразу на корабль». «Ну, раз командир, то поехали. Не знаешь, что за спешка?» «Вопрос не по окладу», — пожал плечами тот. «Мое дело маленькое». «Понятно». Резко стартовав с места, Паккард ринулся вперед по почти пустым еще улицам Дальнего. Глядя на азартно крутящего баранку Михаила, Март едва не спросил, кто за ними гонится, но затем передумал и, надвинув на глаза козырек фуражки, погрузился в собственные мысли. Предусмотрительность и продуманность действий Зимина впечатляла. Опекун действительно ничего не собирался оставлять на самотек. Выходит, за мной все время присматривали ненавязчиво. Прикрывали, защищали. Что ж, спасибо. А вот вопрос, такая жизнь началась у меня с какого момента? Уловив витающий в салоне Паккарда тонкий аромат духов страстной англичанки или ирландки, вот как раз это он так пока и не узнал, Март сумел отстраниться от яркого образа Аннабели, собрав все факты прошедшего дня, со всей очевидностью признать, что в действиях девушки не было ничего спонтанного или эмоционального. В них отчетливо читался за всей завесой игры и довольно умелых манипуляций трезвый расчет. Такая, как Аннабель, стоит очень дорого, и в обмен за ночь с ней, уверен, богатеи готовы отдать многое. А меня, 17-летнего, едва оперившегося пилота, пусть даже одаренного, пусть даже из древней славной фамилии, вдруг начинают охмурять в полный рост. Не считаясь затратами. Так не бывает. Никогда. Значит, тут замешаны большие деньги. Иначе Белла бы так не старалась. И внимание ко мне у нее появилось уже давно. Поэтому на роль заказчика в этой истории Сатору Асана отпадает. Значит, появляется ниточка, ведущая к настоящему моему врагу. Кукловоду, сидящему в тени. Наша прекрасная Анна явно не из числа низовых бойцов. Нет, она всякая агент высокого ранга. Возможно, у нее есть выход либо на тех, кто башляет, либо на их непосредственного представителя. Противник надумал подобраться ко мне поближе. Что ж, танго надо танцевать вдвоем. Мы ответим тем же. Вот и потянем. Глядишь, клубочек размотается и приведет нас к цели. А там уже будем решать на месте. Кончать сразу? Или сначала поговорим по душам? Когда они прибыли на летное поле, там царил деловитая предполетная суета. Топливозаправщики уже свое отработали и укатили. Шумели, прогреваясь двигатели. Матросы под руководством сурово рыкающего на них горы неспешно грузили какие-то ящики. Что в них было, зип или боеприпасы, или, быть может, продукты, Колычев не сразу разобрал, а через минуту ему стало не до них. Небо, затянутое сплошной пеленой серых дождевых облаков, сыпало редким мелким дождем. «Да, погода не самая летная, но это все мелочи. Нашему Бурану все нипочем». У трапа ему передали приказ немедленно явиться в ходовую рубку, что он тут же и выполнил. «Младший пилот Колычев для прохождения службы прибыл», — отрапортовал он склонившемуся над картой Зимину. «Принято», — кивнул тот, не отрываясь от своего занятия. «Займи свое место и готовься к вылету». «Что за пожар?» — кишком поинтересовался Марту, занявшего место первого пилота Кенфеева. «Не знаю», — едва не разорвал рот от зевка тот. «Подняли ни свет, ни заря». «Тем, кому нравится долго спать, надобно выбирать менее хлопотную профессию», — хмыкнул, закончивший с проверкой проложенного штурманом маршрута Зимин. «Эх, Кэп», — печально возразил Васенька, — «если бы вы знали, какую славную девушку мне пришлось покинуть, вы не были бы так жестоки». «Расскажи об этом своему напарнику», — улыбнувшись одними уголками губ, посоветовал капитан. «Мне почему-то кажется, он единственный, кто сможет оценить твою жертву». «Даже так?» — оживился Акинфеев и вопросительно посмотрел на Марта, явно ожидая пикантную историю. «Отставить трепотню!» — Безжалостно разрушил его планы Зимин, после чего включил внутреннюю связь. «Отсекам доложить о готовности». «Рубка готовы», — отрапортовал сразу собравшийся Васенька. «Ходовая часть готовы», — прошуршал в динамике голос Шеймарданова. «Погрузка закончена, на грузовой палубе готовы», — доложил Горыня. «Артиллерия готова». «Штурмовики готовы», — отрапортовал Вахромеев. «Эй, док, не спите», — подбодрил нового члена экипажа командир. «Простите», — смущенно отозвался по интеркому Крылов. «Медблок готов». «Всем приготовиться! Взлет!» По палубам красавца Бурана пробежала дрожь. Потом, заглушая все другие звуки, взревели маневровые двигатели, и корвет рейдеров плавно оторвался от бетонного покрытия летного поля. Корабль завис на несколько секунд, проводя проверку систем. Затем на малом ускорении антиграуф начал набор высоты по наклонной траектории, равномерно добавляя оборотов ходовым двигателям, чтобы использовать момент вертикального ускорения для разгона и преодоления инерции массы корпуса. Этот момент, когда тяжеленная громадина воздушного корабля взмывает в небо, Март любил больше всего. Едва удержавшись от восторженного возгласа, он вошел в сферу и наскоро просканировал работу системы механизмов судна. «Пилот, доклад!» «Все работает штатно». «Тогда с Богом!» — кивнул Зимин. «Продолжать подъем до 5000. Уйдем выше облаков. Заодно эту морось минуем. Увеличивать тягу на маршевых до набора крейсерской скорости». Командир решил не закладывать крюк, чтобы пройти над безопасной территорией Маньчжурии и только потом завернуть над внутренней Монголией, беря курс строго на Зюйд. Для экономии топлива и времени он пошел напрямую через Бахайское море, залив Лайчжоу и дальше все время строго на юго-запад над равнинами Центрального Китая, затем вдоль южных отрогов хребта Цинлин и дальше между двух горных хребтов прямиком на Чунцин. Выбранный маршрут было трудно назвать безопасным, поскольку на нем имелся более чем реальный шанс встретиться с японскими патрулями. Однако после недолгих раздумий Владимир Васильевич решил положиться на возросшую после ремонта скорость «Бурана», его высотные маневренные характеристики, но самое главное – на наличие сразу двух сильных одаренных с большим радиусом охвата сферой, то есть самого себя и Марта. Так что весь путь до цели, а это почти 2000 километров, им предстояло провести по очереди на вахте, регулярно сканируя линию горизонта, чтобы вовремя заметить опасность. Поскольку взлет и первый час полета прошли нормально, Зимин разрешил свободной смене разойтись по каютам, чтобы немного расслабиться. О полноценном отдыхе речь, конечно, не шла, но можно было хотя бы вытянуть ноги и часок вздремнуть. «Задержись», — велел он проходящему мимо Колычеву. «Да?» — вопросительно посмотрел на него воспитанник. — Твои вещи в седьмой каюте по левому борту. — Спасибо. — Не за что. Иди отдыхай. — Товарищ командир, — неожиданно сам для себя ляпнул Март, — разрешите обратиться? — Обратись, — удивленно посмотрел на него Зимин. — Можно узнать, что за спешка? — Обстоятельства немного изменились. Да и вообще, или ты успел назначить мисс или свидание? — Нет. Схватился за переборку, почувствовавший, что Буран подпрыгнул на воздушной яме Колычев. «Ну и ладно, иди отдыхай». «Есть?» «Да, у тебя новый сосед». Успевший облазить корабль, что называется, от киля до клотика, Март хорошо знал, где находится его новое пристанище, если, конечно, так можно было назвать это тесное, как бабушкин шкаф-пенал, пространство с двухъярусной спальной полкой и маленьким откидным столиком перед овальным иллюминатором. Какие-либо иные удобства в нем отсутствовали. Умывальник и гальюн на их палубе были общими, принимать пищу полагалось либо в кают-компании, либо прямо на месте несения вахты. В общем, обстановка была, что называется, спартанской. Стучать при входе среди приватиров было не принято, но молодой человек не знал, кто его сосед, и потому на всякий случай легонько стукнул костяшками пальцев по складной двери. «Войдите», — раздался знакомый голос, и Колычев нос к носу столкнулся с поручиком Шмелевым. Впрочем, на сей раз контрразведчик оказался одетым в общевойсковую полевую форму без знаков различия, а офицерский статус подчеркивал лишь портупея, на которой висела кобура с пистолетом. «Здрасте», — округлил глаза, никак не ожидавший подобной встречи Март. «Проходите, Мартемьян Андреевич», — посторонился сосед, — «это ведь ваша каюта». «Но как вы здесь оказались?» «Исключительно в качестве пассажира». «А я думал, что вы расследуете трагедию, случившуюся на осеннем балу». «Увы, молодой человек, дело передано в главное жандармское управление, «А вы вспомнили что-нибудь важное?» «Нет». «Жаль, а я бы с удовольствием послушал, откуда у вас взялся такой красивый гунта. Дадите посмотреть?» «Пожалуйста», — пожал плечами Март. «Только осторожнее, а то он очень острый». «Ничего страшного, я тоже не институтка. Черт!» — отдернул порезанный палец, выдвинувший меч из ножен контрразведчик, после чего с легкой досадой добавил. «Кусается?» «Он не любит, когда его трогают чужие». «Бывает», — с юмором посмотрел на соседа Шмелев. «Но вы, верно, хотите передохнуть? Располагайтесь, дорога впереди длинная, успеем еще наговориться. А я, с вашего разрешения, прогуляюсь». «Только осторожней, тут много острых углов», — крикнул ему вслед Колычев. Судя по разложенным вещам, нижняя полка была занята, так что Марту ничего не оставалось, как скинуть ботинки и запрыгнуть на свободную. «Интересно, чего ему здесь надо?» — подумал он и вдруг понял, что поручик не только откровенно проигнорировал его вопрос, но еще и ухитрился перевести разговор на него. Впрочем, как верно заметил контрразведчик, дорога впереди долгая, и для выяснения отношений времени более чем достаточно. А вот сейчас лучше немного поспать. Поэтому он постарался расслабиться и уже через минуту спал сном праведника. Однако тренированное подсознание, как оказалось, продолжало сканировать окрестности в пассивном режиме, и в один далеко не самый прекрасный момент его глаза открылись, а тело напряглось, как перед прыжком. Спрыгнув с верхотуры, он быстро обулся и направился прямиком в отсек управления, называя по традиции ходовой рубкой. Успев отметить про себя, что Шмелев так и не появился. «Не спится?» — встретил его появление Зимин. «Что-то не так», — покачал головой в ответ воспитанник. «Где-то совсем рядом враг». «Примерно в 12 милях от нас на Норд-Вест-Тень-Вест японский корвет. Идем параллельным курсом. Нас не видит, либо принимает за своего». «Что будем делать?» «Пока ничего. Судя по данным разведки, скоро кончится зона их контроля, и тогда они развернутся и уйдут на свою базу». «А если они нас все-таки видят?» «Запросят позывные». «И что дальше?» «По обстоятельствам», — неопределенно хмыкнул Владимир Васильевич, после чего резко переменил тему. «Ты голоден?» «Есть немного», — признался Март. «Тогда дуй на камбуз. Михалыч приготовил праздничный фруктовый пирог в честь возвращения Бурана в строй, так что можешь потребовать свою долю». «Есть потребовать долю», — весело ответил Колычев и поспешил выполнять приказание. Михалычем звали Кока, низкорослого толстяка, давно служившего у Зимина и славящегося своими кулинарными талантами на весь воздушный флот. Его уже несколько раз пытались переманить на другие корабли, включая флагманский «Цесаревич», но безуспешно. Примыкавший к камбузу кают-компании было немноголюдно. В одном конце за столом вольготно устроился Шмелев, время от времени бросавший плотоядные взгляды на Крылова. Судя по всему, доктор чувствовал себя не в своей тарелке, однако просто уйти считал проявлением слабости, а потому с кислым видом поковырялся вилкой в тарелке, ожидая, когда же проклятый пес режима уйдет. «Добрый день, Павел Александрович», — весело поприветствовал его Колычев. «Здравствуйте, Мартемьян Андреевич», — явно обрадовался ему судовой врач. «Я уж думал, что вы остались в дальнем». «Ну уж, дудки», — усмехнулся молодой человек. «Теперь меня с корабля даже палкой не выгонят, особенно с камбуза. Не подскажете, чем тут кормят?» «Простите, я не обратил внимания». «Яйца пашот с жареной колбасой и пирог», — любезно пояснил со своего места поручик. «Кстати, рекомендую, ибо и то, и другое превосходно». «Благодарю за лестный отзыв, ваше благородие», — выкатился из-за переборки Михалыч и тут же обратился к вновь прибывшему. «Желаете подкрепиться, господин пилот?» «Затем и пришел», — с улыбкой отозвался молодой человек, польщенный подобным обращением. «Нет, ничего проще», — благосклонно кивнул Кок, и перед Колычевым тут же появилась блестящая никелированная миска, на которой живописно расположились сваренные без скорлупы яйца в мешочек в обрамлении хорошенько поджаренных кусочков собственноручно набитых корабельным кулинаром свиных колбасок и салатом из свежих овощей. В придачу к ним полагался большой кусок сладкого пирога и полная кружка свежесваренного кофе. «Приятного аппетита», — пожелал ему покончивший со своей порцией контрразведчик и вышел прочь, не забыв бросить прощальный взгляд на облегченно вздохнувшего доктора. «Какое ваше собачье дело до моего аппетита?» — подумал про себя Март, но поручик уже ушел. «Какой неприятный господин!» — рассерженно посмотрел ему вслед Крылов. «Забейте, док, он тут ненадолго, по крайней мере, я на это надеюсь. Лучше расскажите, как вы тут устроились». «О, если не считать этого жандарма, то все просто прекрасно. Кабинеты операционные недурно оборудованы. Ну, если не случится ничего экстраординарного, то мне так и не придется применить мои способности на практике». «Почему вы так говорите?» «Да эти рейдеры хронически здоровые люди». «Нет здоровых, есть недообследованные», — назидательно возразил ему покончивший с яйцом Март. «Вы все шутите?» «Отнюдь. Здесь абордажником служит мой крестный Игнат Вахромеев. Помните, я вам о нем рассказывал?» «Это тот, у которого проблемы с ногой». «Именно. Я хотел бы, чтобы вы его полечили, если это, конечно, возможно». «С удовольствием. И знаете что? Тащите своего родственника ко мне прямо сейчас. К слову, вы, Мартемьян Андреевич, можете также принять участие. Заодно и продолжим учебу». «А можно я сначала допью кофе?» «Конечно». Найти Вахромеева оказалось несложно. Он, как и следовало по боевому расписанию, находился на грузовой палубе, где под его чутким руководством несколько бойцов из команды «Бурана» занимались чисткой оружия под бесконечный треп о бабах. «Глянь-ка, дядька Игнат», — пихнул отставника один из них, — «не иначе по твою душу явились». На действительной военной службе за подобную фамильярность вне боевой обстановки матрос непременно огреб бы целую кучу неприятностей, но у приватиров нравы были попроще. «Ты, Коська, поменьше языком трепи!» Беззлобно огрызнулся старый абордажник. «И получше честь, а то на словах семь девок за раз на хрень вертеть можешь, а сам шомполом так елуешь, будто знать не знаешь, куда его совать!» Ответом ему был дружный смех подчиненных, после чего бывший унтер легко поднялся и, почти не подволакивая ногу, двинулся навстречу гостям. «Доброе утро, крестный!» Тепло поприветствовал его Март. «А мы к тебе!» «Так понятно, что не Коськи, он здоров, как бугай, не то, что я грешный. Язык разве что укоротить, так с этим я и без доктора справлюсь». «Игнат, простите, как вас?» — вступил в разговор, внимательно следивший за походкой потенциального пациента Крылов. «Вообще-то Васильич», — усмехнулся старый служака. «Но поскольку мы в походе, зовите меня Вахромеем, так быстрее». «Новый позывной?» — сообразил Колыч. «Ага, со старыми дырками. Говорите, чего хотели-то?» «Игнат Васильевич, то есть господин Вахромей», — смешался доктор. «В общем, прошу вас пройти в медблок на осмотр». «Это можно», — согласно кивнул бывший унтер, после чего выразительно посмотрел на подчиненных. «Глядеть у меня, вернусь, проверю». Обстановка в кабинете врача внушала. Всюду сияющая чистотой нержавейка, натертая до полной прозрачности стекло и белая ткань. Стерильность и порядок пополам с легким, не слишком раздражающим запахом микстур. «Снимайте верхнюю одежду и ложитесь на кушетку». Попав в свой мир, где он все понимал и знал, Крылов даже внешне изменился. Тон его общения с пациентом стал спокойным и уверенным. Сейчас посмотрим. Целитель легко вышел в сферу, сделал приглашающий жест Колычеву, чтобы тот присоединился к общей работе. «Видите, Мартемьян Андреевич, ранение бедра было очень тяжелым, врачи без того сделали почти невозможное, чтобы сохранить ногу. Сейчас главное – это восстановление коленного сустава. Конечно, речь пойдет обязательно об иссечении килоидных рубцов в процессе операции, о формировании мышц и связок, о наращивании костных тканей и кожных лоскутов. Да, задача непростая, но, как я думаю, решаемая. Вся работа пройдет в несколько этапов. Нам понадобится действительно много энергии, но метода я не вижу. Консервативная хирургия с этой задачей пока справляться не умеет. Да и целители еще только ищут подходы». «Я готов, Павел Саныч, командуйте». «Не сейчас. Мне надо все продумать и составить поэтапный план. Будет и довольно болезненно, и не быстро». «Но за результат вы ручаетесь?» «С очень большой вероятностью должно получиться». «Ну, что скажешь, крестный?» «А чего тут зря языком трепать? Если господин целитель говорит, что мою калечную ногу может поправить, то я тем более готов». Зазвучавший по громкой связи вызов прервал их беседу, заставив Марта бегом вернуться в ходовую рубку. Быстро заняв место второго пилота, он доложил о готовности и принялся сканировать сферу, пытаясь понять, что происходит вокруг. Судя по всему, японский корвет сначала резко ускорился, а потом, заметив, что «Буран» не последовал за ним, вернулся и запросил позывные. Момент, что и говорить, напряженный. Если японец поймет, что перед ним русский корабль, то боя не избежать. Но что хуже всего, он при любом раскладе сообщит о появлении приватиров своим, а те наверняка заинтересуются подобной активностью. Выручил их, как ни странно, Шмелев. Как оказалось, поручика тоже пригласили пройти в пост управления кораблем и поведали о предстоящих проблемах. «Снова запрашивают», — мрачно сообщил радист. «Передайте им это», — вытащил из нагрудного кармана бумажку с кодом контрразведчик. «Действуй», — кивнул напряженно смотревшему на него матросу Зимин, после чего добавил в полголоса. «Хуже один черт уже не будет». Тот принял бумажку и застучал ключом позывной. К огромному удивлению всех присутствующих, японцев полученный сигнал полностью удовлетворил, после чего их корабль заложил крутой вираж и двинулся по своим делам. «Не думал, что от вас будет польза в этом походе», — хмыкнул командир. «Кстати, что это означает?» «Говоря по совести», — отозвался поручик, — «не имею ни малейшего представления. Этот сигнал перехватили наши радисты, прослушивая вражеские переговоры. Так отвечают британские корабли, когда входят в зону ответственности своих азиатских друзей». «То есть это все экспромт?» «Да, господа, но, как видите, удачный. Это, кстати, одна из причин, по которой мы так спешим, пока наши заклятые друзья не сменили код». «Интересно, какие еще сюрпризы будут?» — подумал про себя Март, мельком взглянув в сторону откланившегося Шмелева. Главной базе китайской авиации, временной, после захвата японцами Пекина, Шанхая и Нанкина, столицы свободного Китая, Чунцину, Буран подошел вскоре после полудня. Но еще раньше стоявший на вахте Март, зацепив на самой дальней грани охвата аномальную активность в секторе, зачерпнув силы и сфокусировав сферу в более узкий луч, смог определить, что в пространстве над городом творится нечто неладное. Ситуация усугублялась неважной видимостью, поскольку облачность в это время года была здесь обычным явлением. «Пора снижаться», — скомандовал остававшийся за старшего Кенфеев. «Подожди», — остановил приятеля Колычев. «Внизу море огня. Атака с воздуха, бомбардировка. ПВО китайцев тоже работают вовсю, как бы нас по горячке случайно не зацепили». «Я ничего не наблюдаю», — озадаченно возразил Васенька. «Зато я вижу в энергополе. Как минимум 3 воздушных корабля утюжат поверхность. Может и больше. С земли пытаются отбиться, но без особого успеха». 3 корабля для нас многовато», — кивнул вахтенный начальник и потянулся к микрофону внутренней связи. «Вахта вызывает зиму. Повторяю, вахта вызывает зиму». «Что случилось?» — поинтересовался появившийся через минуту Зимин, занимая командирское кресло, стоящее на небольшом возвышении в центре рубки. Перед ним располагался штурвал, приборная панель, руды и пульт управления артиллерией корабля. Вместе с ним в рубку хлынул едва слышный аромат свежего борща и чего-то мясного, отчего у успевших проголодаться пилотов сразу же потекли слюнки. Однако сложившаяся ситуация не давала времени на посещение кают-компании, так что приходилось терпеть. «Март говорит, что над городом идет бой», — кивнул на младшего пилота Акинфеев. «Точно, засек 3 корабля», — подтвердил его слова, сыгравший роль радара Колычев. Командир в ответ скользнул в сферу и с удовлетворением отметил, что его подопечный не ошибся. При том, что расстояние было более чем солидным. «А вот одаренный там только один, и тот не слишком силен. Сейчас он наверняка полностью сосредоточен на драке и всего скорее нас пока не заметил», — задумчиво заметил Ковторанг, после чего вопросительно посмотрел на воспитанника. «Какие мысли по этому поводу?» «Не знаю, Кэп», — честно признался Март. «Ничего, опыт — дело наживное», — усмехнулся тот, после чего, в виде недоумения Колычева, на всякий случай пояснил. «Только ты немного ошибся. Там не 3 корабля, а 5. Обычная японская тактика. 1 корвет и 2 звена штурмовиков. Размером эти лишенные даже собственных имен номерные корыты немногим больше абордажного бота, но с движками типа «Б» вместо «С». Могут тащить до 20 тонн разного рода гостинцев в бомбовом отсеке на внешнем подвесе. Что, как ты понимаешь, весьма и весьма солидно. Управляют ими обычные пилоты, а одаренные на корабле матки прикрывают их огнем и маневром. С серьезным противником это может и не сработать, но против китайцев сойдет. У них по бортам пулеметов понатыкано в блистерах, но нам на это можно просто не обращать внимания. Опасность представляет только корвет». Закончив с объяснениями, Зимин нажал тумблер включения ревуна, и по всем отсекам прогремел сигнал боевой тревоги. «Экипаж к бою!» Корабль ожил. Десятки человек поспешили занять свои места согласно боевому расписанию. Личный состав вахты на ходовом мостике немедленно переместился в боевую рубку, надежно защищенную броней, пусть и не дающую такого обзора. Впрочем, при работе через сферу это не имело никакого значения. Пока Буран подбирался, прикрывшись облаками, к врагу, в Чунцине разгорался ад. Несмотря на то, что выстроенная американскими советниками система наблюдения сработала четко, оповестив горожан о приближении угрозы, население с труднообъяснимой беспечностью и восточным фатализмом не поспешило укрыться в убежищах, улицы оставались полны людей. И когда японские штурмовики при активной поддержке своего корвета сначала прорвались сквозь залпы ПВО гарнизона, а потом принялись с малой высоты щедро засыпать жилые кварталы зажигательными бомбами, в городе быстро вспыхнули пожары, раздуваемые свежим западным ветром. Вскоре в бой вступили немногочисленные китайские самолеты-истребители. Поставка таких аппаратов взамен настоящих воздушных кораблей была инициативой США, чьи эмиссары убедили генералиссимуса Чан Кайши, что с помощью новейших, скоростных, снабженных уже не пулеметами, а пушками, ракетами крылатых машин, Китай сможет эффективно защищать свои рубежи от атак японского воздушного флота. К сожалению, реальный бой показал совсем иную картину. Даже против столь незначительной группы, слаженно работающей и держащей строй, к тому же прикрываемой корветом, четыре тройки поднятых по тревоге истребителей ничего не смогли сделать. Первым делом китайские пилоты попытались обстрелять врага ракетами. Однако из-за неопытности или чрезмерной осторожности сделали это с предельной дистанции, с вполне предсказуемым результатом. Большинство реактивных снарядов, как и следовало ожидать, просто не достигли врага, а те немногие, которым это удалось, просто прошли мимо. Зато ответный огонь японцев, вполне оценивших потенциальную угрозу, оказался на редкость точным и результативным. Плотные очереди из крупнокалиберных пулеметов раз за разом отгоняли китайские истребители, а те, кто пытался идти до конца, получали тяжелые повреждения, после которых загорались и огненными факелами падали вниз, увеличивая панику и неразбериху на земле. Очевидно, у лишь недавно получивших новые машины летчиков было слишком мало опыта. Основными преимуществами американских истребителей были маневренность, по сравнению с воздушными кораблями просто исключительная, и скорость. Однако для того, чтобы в полной мере воспользоваться ими, было необходимо недюжинное мастерство, которого, к несчастью, не наблюдалось. И никакая смелость, пусть даже переходящая иной раз в безрассудство, не могла заменить часы налета и профессионализм. Пока неторопливо снижавшийся буран подбирался все ближе, добрая половина китайцев вышла из строя, точнее была сбита и теперь догорала на земле. Остальные, даже истратив боезапас, все равно пытались преградить японцам дорогу, не останавливаясь перед самоубийственными атаками. Эта тактика, как ни странно, принесла некоторые плоды. В какой-то момент пилот одного из японских бомбовозов замешкался, и в его левый маршевый двигатель влетел самолет с белым солнцем на синем поле, на хвостовом оперении. Прогремел взрыв, и лишившийся способности маневрировать воздушный корабль задымил, после чего был вынужден выйти из боя. Кое-как развернувшись на восток, он немного боком медленно полетел назад в надежде дотянуть до ближайшего контролируемого армией Микадо аэродрома. В этот поистине драматический момент, пробив плотный слой кучевых облаков, в дело вступил буран. Зимин точно рассчитал точку выхода, и прежде чем не ожидавшие подобной подлости японцы успели что-либо понять, на них обрушилась вся огневая мощь русского рейдера. Кроме того, отставной Ковторанг, желая в полной мере воспользоваться преимуществом внезапности, передал управление Марту, а сам тем временем смог сосредоточиться на стрельбе. Соединив свои энергосферы, двое одаренных могли обмениваться информацией и командами, не тратя драгоценного времени на слова. От частого грохота тяжелых орудий стало почти невозможно говорить. Гремело так, словно ты оказался внутри железного ящика, по которому бьют молотком. Спасали только наушники и ларингофоны. Март буквально ощущал, как выстрелы сотрясают могучий корпус «Бурана». Так что приходилось все время отрабатывать штурвалом и двигателями, чтобы выровнять курс и компенсировать рысканье. Особенно удачно отстрелялась носовая артиллерийская установка главного калибра. Сразу два японских штурмовика получили в борта по 130-мм осколочно-фугасному снаряду, после чего разом лишились управления и резко пошли вниз. У первого вдобавок ко всему в результате меткого попадания оказался обесточен антиграф, и его снижение скоро превратилось в беспорядочное падение. Второй же, несмотря на развороченную в хлам корму вместе с маршевыми двигателями, еще какое-то время пытался выровняться, но не преуспел и в конце концов последовал вслед за своим товарищем. От детонации и полной мгновенной аннигиляции их спасло разве только то, что большая часть бомб уже была на тот момент израсходована. «Разворот лево!» — как набат прозвучал в голове Колычева голос командира. Повинуясь команде, Март тут же заложил крутой вираж, заставив уже практически проскочивший над долиной корвет развернуться, на короткое время подставив противнику борт. Откровенно говоря, риск был очень велик, однако не ожидавший подобного маневра японский корабль промахнулся. Правда, ответный залп русских тоже не достиг цели, тем не менее заставил врага резко сманеврировать, сбив тем самым наводку собственным артиллеристом. Долгие совместные тренировки опекуна и подопечного принесли свои плоды. Подобно играющим в четыре руки музыкантам, они действовали как одно целое, давая русскому кораблю неоспоримое преимущество над противником. Главная задача пилота в воздушном бою не только вести корабль указанным курсом, но и помогать артиллеристам, выстраивая удобные для них углы атаки, одновременно не допуская попаданий врага. Задача сложная, требующая филигранной работы по скорости, маневру по высоте и горизонту. Тут и раскрывается огромный потенциал летчика одаренного. Он обязан не просто видеть воздух с его потоками, ветрами и всеми прочими атмосферными явлениями. Нет, ему должна быть доступна вся картина боя от траектории полета собственных снарядов до всех потенциально возможных опасностей. Но когда это удается, получается подлинное искусство, которого никогда не постичь лишенным дара простецам. Немногочисленные достигшие подобного уровня пилоты действительно могут провести свой корабль, что называется, между Сциллой и Харибдой, не поцарапав при этом обшивку. Раньше на Буране таким был только Зимин, но теперь, когда к нему присоединился способный войти в резонанс со своим наставником Март, возможности рейдера возросли кратно. Дело в том, что главная угроза для одаренного пилота – потеря концентрации, выпадение из тонкого состояния чувствования сферы. Ведь чем выше ты поднимаешься во взаимодействии с миром живых энергий, тем неуловимее и одновременно уязвимее становится твоя точка равновесия. И вывалиться из нее можно по-любому, самому абсурдному поводу, даже просто разозлившись или тем более испугавшись. Но когда их двое, вероятность подобного очень сильно снижается. Сосредоточенный на управлении Колычев работал с абсолютно отрешенным лицом. В теле, казалось, не было ни единого напряжения. Легкие, едва заметные короткие движения даже не рук, а пальцев мгновенно находили отклик в теле огромной машины, с которой он почти слился сейчас, ощущая ее как себя. Пространство вокруг Бурана то и дело вспухало облачками разрывов, броня принимала на себя и ударную волну, и летящие осколки, то и дело с лязгом впивающиеся в борта, оставляя пробоины и глубокие вмятины. Но все это не смогло сбить настрой Марта и заставить ее потерять концентрацию. Сфера расцветила мир множеством красок, от мягких зеленых до тревожно-желто-оранжевых и смертельно опасных ядовито-алых. Он не только успевал увидеть угрозу, но словно предугадывал действия врага, опережая его на доли секунды, сбивая японским канонирам прицел коротким маневром по высоте или скорости, то перескакивая через летящее навстречу смертоносное железо, то подныривая под очередной залп. Действуя таким образом, он сумел сблизиться с корветом противника и вынудил тех пойти в разворот, подставив борт под молниеносный и очень меткий выстрел носовой пушки, которым удалось поразить стык кормовой консоли, фактически выбив маршевый двигатель. Зимин сразу же оформил дубль, точно уложив очередное попадание по центру боевой рубки. Минуты ранее японцы еще могли попытаться спастись бегством, но теперь их практически лишенный управления корабль был обречен. Занятый вражеским флагманом Буран не смог уделить достаточного внимания его подчиненным. Сообразив, что дело пахнет керосином и кораблю матки уже не помочь, последний уцелевший бомбер поспешил развернуться и уйти с набором высоты, молясь про себя, чтобы непонятно откуда взявшийся рейдер Годзинов не заинтересовался им как следует. Успевший расстрелять весь боезапас китайские летчики тоже вышли из боя и, покачав на прощание крыльями в знак признательности за помощь, вернулись на свой аэродром. «Добьем сукина сына!» Спокойно, без тени радости или иных эмоций, ставя боевую задачу, распорядился Зимин. «Держи дистанцию, вцепись и не отпускай!» «Есть!» Несмотря на то, что враг потерял скорость хода и почти лишился маневра в горизонтали, он все еще располагал достаточно мощным вооружением, хотя было очевидно, что внутри центральных отсеков наблюдается пожар и сильное задымление. «Уходит, гад!» — завопил не в силах больше сдерживать напряжение Акинфеев. Судя по всему, Васенька решил, что японцы имитируют проблемы с гравидвигателем, чтобы потом уйти на предельно малых высотах, петляя над самой землей по горным ущельям. Никуда он не денется. Стиснув зубы, буркнул Март, прилагавший все усилия, чтобы увернуться от отчаянно отстреливавшегося противника, пока артиллеристы под личным руководством Зимина пытались подавить его огонь. Наконец, прямое попадание уничтожило кормовое орудие врага, и тот обреченно замолчал, ожидая решения своей судьбы. Воспользовавшись этим, Колычев подвинтил буран еще ближе к цели, так что можно было различить некогда сиявшую золотом императорскую хризантему и иероглифы под ней. «Кажется, Таникадзе?» — попытался разобрать надписи Кенфеев, но никто не обратил внимания на его слова, поскольку на многострадальном корабле окончательно сдох антиграф, и он, постепенно ускоряясь, устремился к земле, чтобы рухнуть на нее, подняв тучи пыли. «Адмиральским ушам простокол рассвет, приказ исполнен, спасенных нет», пришли на память Марту строки из баллады о гвоздях. «Гвозди бы делать из этих людей», — подхватил было Васенька, но, взглянув на него, и думать забыл о поэзии Серебряного века. «Колычев, что с тобой?» — завопил он, глядя на побледневшее, как снег, лицо товарища. «Все нормально», — вытер дрожащей рукой пот со лба младший пилот. «Я жив, а они нет?» «Откуда ты знаешь?» «Ауры погасли». «Не все», — покачал головой Зимин, бросивший тревожный взгляд на воспитанника, но убедившись, что тот в порядке, продолжил командовать. «Абордажные группы приготовятся к выходу». «Есть!» — раздался из интеркома голос Вахрамеева. «Командир, разрешите я с ними?» — подал голос Март. «Отставить!» — резко отказал тот, поморщившись, как будто услышал несусветную глупость. «Я должен быть там», — тихо, но вместе с тем решительно добавил пилот. «Ты себя в зеркале видел?» — уже не так уверенно возразил опекун. «В гроб краши кладут». «Вот заодно и проветрюсь». «Черт!» — выргался про себя Ковторанг, хорошо знавший, что предчувствием одаренных следует доверять. Какое-то время беспокойство за воспитанника внутри него тщетно боролось с опытом, но в конце концов проиграло. «Акинфеев, бери управление на себя. Колычев включен в штурмовую группу. Старшина, как понял?» «Принято, командир!» Получив разрешение, Март как будто обрел второе дыхание и тут же сорвался с места, на бегу расстегивая китель, влетел в каюту, не обращая внимания на бледного, как смерть Шмелева, принялся переодеваться. Бросив одежду на койку, натянул штормовку, затем ухватил меч и все так же бегом помчался по узким коридорам и трапам на грузовую палубу. Успел он в последнюю секунду, штурмовики уже открыли аппарель и начали спускаться по ней на землю, держа оружие на изготовку. «Ну что, крестник, крути сферу, давай мне наводку!» Жестко усмехнувшись на ходу, бросил ему Игнат. «Вперед!» — тихо ответил он, снова погружаясь в мир тонких энергий. Трудно сказать, что на самом деле заставило Колычева вызваться добровольцем. Опасения за крестного или интерес к японским летчикам, но интуиция настойчиво утвердила ему, что он оказался в нужном месте в нужное время и теперь просто обязан идти вперед. Корпус корвета раскололся в задней трети, корма почти отвалилась, образовав широкий проем, так что в этот раз взрывать люки и переборки пока не требовалось. Внезапно впереди заискрило короткое замыкание, но нервы у всех были на пределе, и оказавшийся впереди Мишка, недолго думая, влупил туда очередью из Томпсона. «Отставить стрельбу!» — крикнул Март. «Здесь живых нет!» «А где есть?» — хмыкнул Игнат, выразительно посмотрев на едва не спровоцировавшую беспорядочную стрельбу бойца. «Дальше по коридору, но они в отключке». «Вот и ладушки!» — кивнул старший передовой группы Горыня. К слову, Захар принял назначение Вахрамеева строго положительно, воевать под началом легенды ВВФ — повод для гордости. «Вяжите уцелевших! Капитан приказал брать живьем!» Последних, впрочем, было немного. Двое раненых артиллеристов, пребывавших на момент падения в бессознательном состоянии, вероятно, поэтому ухитрившихся выжить. Едва живой второй пилот в левом кресле, а вот место командира казалось пустым. «Где он, подлюка?» — с веселым удивлением воскликнул Вахрамеев. «Неужто ушел?» «Далеко не уйдет?» — хмыкнул боцман, озираясь в поисках следов или возможного укрытия. «Там!» С отрешенным видом показал Колычев, указывая на неприметную дверцу в технологический отсек. Явно желающий отличиться Мишка тут же ринулся туда, но стоило ему заглянуть внутрь, прогремел выстрел. «Ах ты ж мать твою!» — заблажил матрос, выскочив наружу и зажимая кровавленную голову. «Не стрелять!» — приказал Март. «Он мой!» «Не дури!» — хмуро бросил ему дядька Игнат, но, наткнувшись на уверенный взгляд крестника, не стал спорить и только плюнул в сердцах. «Выходи, самурай!» — — крикнул по-японски Мартемьян, обращаясь к невидимому врагу. Ответом ему было презрительное молчание. Еще раз повторив вызов, Колычев попытался взглянуть в происходящее за переборкой сквозь сферу и, сообразив, что именно происходит, ломанулся внутрь. Остальные хотели было последовать за ним, но немного замешкались. А через минуту он и сам вернулся, таща одной рукой за шиворот тщедушного японца в офицерской форме, а в другой отобранный у недорезанного самоубийцы короткий вакидзаси. На темно-синем, почти черном мундире пленника особенно ярко выделялись голубые петлицы и нарукавная нашивка с широким золотым галуном и тремя серебряными цветками сакуры. «Харакири хотел сделать, поганец!» — первым сообразил, в чем дело Вахрамеев. «Да», — подтвердил его слова Март. «Только сил не хватило даже, чтобы толком прицелиться. Где уж тут полноценно брюхо порезать?» «Пфу!» — сплюнул в сердцах Горыня. «Да чего же епошки, народ кровожадный!» «Он мне голову прострелил, ирод!» — простонал Мишка, которому товарищи пытались оказать первую помощь. «Дай-ка гляну!» — отпихнул их дядька Игнат и внимательно осмотрел рану бойца, после чего вынес авторитетный вердикт. «Что орешь, дурень? Пуль по касательной прошла! Сейчас отведем тебя к доктору, он и подлатает!» «Нечего зря койку занимать», — пробурчал боцман. «Были бы мозги, было бы сотрясение, а так только смех один, а не ранение». Тем не менее, Мишку все-таки отправили в медблок, а следом оттащили все еще находящуюся в беспамятстве японского пилота. Крылов, кажется, только обрадовался, внезапно свалившись на него практике, и с энтузиазмом принялся за дело. «Вы все же поосторожнее», — посоветовал Март, пристегивая японца к койке одолженными у Горыни наручниками. «Вы полагаете это необходимым?» — вопросительно посмотрел на него врач. «Павел Степанович», — вздохнул молодой человек, — «я захватил этого господина, когда он пытался сам себе разрезать брюшину, и у меня нет ни малейшего желания узнать, что он может сделать с вами, если ему представится подобная возможность». «Господи, дикость какая! И мне голову едва не прострелил», — добавил обиженный невниманием из кулапа Михаил. «Кстати, вы меня лечить-то будете?» «Что вы такое говорите, голубчик?» — всполошился Крылов. «Конечно же буду. Ложитесь скорее на соседнюю кушетку, я вас осмотрю, как только закончу с тяжелораненым». «Вот всегда у нас так, чужие дороже, чем свои», — пробурчал матрос, устраиваясь поудобнее. После чего, посмотрев на едва дышащего японца, добавил с опаской: «Еще укусит, зараза!» Тем временем предприимчивый Горыня, убедившись, что часть топливных баков уцелели и полны авиакеросином, доложил об этом Зимину, который незамедлительно отдал приказ провести тушение пожара на борту захваченного корабля и одновременно начать перекачку горючего в изрядно опустошенные цистерны «Бурана». Первым, кто вслед за штурмовиками проник на Таникадзе, оказался Шмелев, сразу почуявший отличную возможность поживы. Он, имея довольно четкое представление о внутреннем устройстве японских корветов этой серии, прихватил с собой приданного ему в особом отделе флота «Унтера», и, не обращая внимания на пожар, прорвался к радиорубке, где на удачу отыскался поломанный и лишившийся сознания радист. Лампы аппаратуры, конечно, разбились, но сама техника выглядела почти целой. Что еще важнее, ему удалось вскрыть несгораемый шкаф и добыть журнал радиосообщений и блокнот дешифровщика. Это было по-настоящему очень важно и очень ценно. «Господин поручик», — обратился к Шмелеву Мартемьян, — «вам не кажется, что вся добыча на борту Таникадзе — это наш законный трофей? Не очень красиво с вашей стороны вот так резво дерибанить чужое имущество?» «Колычев, бросьте эти шутки, тут дело государственное. Лучше распорядитесь обеспечить охрану и сохранить строжайшую секретность». «Так я не против, но для начала надо документ составить, опись изъятого, и согласовать, сколько они стоить будут третьему флоту, по прескуранту». «Однако вы и наглец». «Неужели? По мне так наглеца вы имеете все шансы лицезреть в зеркале. К слову, вы так вцепились в радиста, а между тем мы смогли взять и капитана, и второго пилота. Правда, они серьезно пострадали, но уверен, наш док их подлатает». «Это правда?» — мгновенно сделал стойку, словно охотничий пес-особист. «Не сомневайтесь, я его лично повязал. Успел за секунду до того, как этот псих чуть не вскрыл себе живот». «Что ж, это очень хорошо. От лица командования объявляю вам, пилот-стажер Колычев, благодарность». Март лишь хмыкнул в ответ, всем своим видом показав, что пустышками его не проймешь, а платить все равно жандармам придется. «Слово, посмотрите, какая толпа к нам несется, а впереди, пусть не на лихом коне, на лимузине, по всей видимости, некие очень важные персоны. Советую поскорее спрятать свою добычу, чует мое сердце, скоро на нее сыщутся новые претенденты. И если вы не хотите ее лишиться, а так оно и будет, если наш командир доложит китайцам чего и как, то лучше не жадничайте, а сразу соглашаетесь на выплату нашего законного вознаграждения. «Ну так смотрю я на вас», — выглядывая в иллюминатор, сокрушенно заметил поручик. «Вроде бы благородный человек и представитель древнего рода, а торгуетесь, как извозчик». «У меня было тяжелое детство в приюте», — криво усмехнулся в ответ Колычев. «Чугунные игрушки, скользкие подоконники. Так что пфу на вас, ваше благородие». «Напрасно ершить, юноша», — ничуть не смутился полученный отповедью контрразведчик. «Пфу на вас еще раз». Колычев не ошибся. К упавшему японскому корвету и приземлившемуся рядом русскому рейдеру со всех сторон спешили китайцы. В основном это были военные, которых своевременное появление приватиров спасло от жестокой бомбардировки, но были и гражданские, в том числе женщины и дети. Цветов у них, конечно, не наблюдалось, но неподдельную радость и благодарность на лицах не заметить было трудно. Когда толпа уже почти окружила буран, вперед вырвался роскошный открытый Мерседес, в котором оказался какой-то большой чин. Рядом с ним примостилась на диване переводчица в идеально подогнанной форме, на переднем сиденье слева от шофера восседал телохранитель, выглядевший на фоне своего сравнительно субтильного начальника настоящим великаном. Следом за ним пылили два автомобиля попроще с охраной. Стоило автомобилю остановиться, как неожиданно легко соскочивший со своего места бодигард открыл руководству дверцу и застыл в почтительном поклоне, ухитряясь одновременно сверлить окружающих злым взглядом. А прочие конвойные мгновенно рассыпались кругом, выстроив двойную линию оцепления. «Интересно, кто это?» — спросил у Марта непонятно откуда вылезший Витька. «Судя по пафосу, минимум сам генералиссимус Чан», — хмыкнул Колычев. «А ты что здесь делаешь?» «Меня Ринат Хабибович вместе с ремонтной партией послал». «Это зачем?» «Как зачем?» — изумился приятель. «Ты тут знаешь, сколько всего ценного?» «Это как раз понятно, но почему тебя? Ты же вроде оружейник». «И оружие тоже?» Тем временем из корабля показался Зимин. Переодеваться в парадную форму Владимир Васильевич не стал, но и без того выглядел внушительно, так что тщедушный китаец на его фоне откровенно терялся. «Я генерал Сюэ Юэ, личный представитель президента Китайской Республики», раскрыл интригу прибывший чин. «А девка, наверное, полковник Висуэ», шепнул на ухо Витьке Март, заставив того согнуться от едва сдерживаемого хохота. «Ким, где тебя носит?» — раздался зычный рык из японского корвета. «Мне пора!» — с извиняющимся видом буркнул парень и опрометью бросился внутрь за трофейного японца. «Капитан второго ранга Зимин», — представился в ответ рейдер и с легкой небрежностью козырнул китайскому генералу. «Генералиссимус Чан Кайши благодарит вас за оказанную помощь», — продолжил тот, — «и хотел бы лично выразить свою благодарность». «Мы польщены и с удовольствием принимаем приглашение», — кивнул Зимин, после чего обернулся в сторону Марта. «Колычев со мной». «Есть». «А Акинфеев?» «Я». «Остаешься за старшего». «Принт, командир». «Поручик, вы с нами?» «Я бы предпочел сохранить инкогнито», — с непроницаемым видом отозвался контрразведчик. «Как угодно», — пожал плечами Ковторанг. «Зима», — полголоса заметил только что выбравшись из тайника за Стармех. «Не поверишь, но антигравы на японцы почти целые. Во всяком случае, их без особых проблем можно восстановить». «Почему же он тогда рухнул?» «Энергокабель посекло». «Да, не было ни гроша, да вдруг алтын. И что с этим теперь делать? Грузовые отсеки не резиновые?» «Кэп, а давайте корвет китайцам пихнем», — как бы невзначай заметил Марк. «В каком смысле?» «За деньги». «А ведь парень дело говорит», — расплылся в хитрой улыбке Шайморданов. «Союзники все равно попытаются его отжать, и охранять добычу нет ни времени, ни возможностей. А так и овцы целые, волки сыты». «Вообще-то попробовать можно», — задумался командир. «Сколько не есть, а заработаем». Демонстрируя русскому капитану свою приязнь, генерал Сюэ усадил его рядом с собой. А для молодого пилота и переводчицы охранник раскрыл откидные кресла, называвшиеся стропантенами. Проезжали через огромную толпу китайцев, чумазов, сажи, копоти и пепли, в подпальных на одежде, которые, несмотря на горе, боль потерь близких и все еще полыхающий старый город, улыбались, кричали и приветственно махали руками своим новым героям. «Привет», — улучив минуту, шепнул сидящий рядом барышни Колычев. «Меня зовут Март». Та в ответ окатила его ледяным взглядом, способным заморозить небольшое озеро. Однако молодого пилота, буквально только что одержавшего блестящую победу в своем первом воздушном бою, этим было не смутить. Куда-то делись едва не свалившие его усталость и головная боль. А кровь, напротив, буквально бурлила в жилах, отчего хотелось сотворить какое-то безумство. Например, поцеловать эти красиво очерченные губы? «Я слышал прозвище вашего генерала, Байлин», — продолжал он болтать, стараясь нащупать слабину в глухой обороне переводчицы. «Бай — это точно белый, Алин или свет, или лес в переводе. А почему его так зовут?» «Ни то, ни другое», — не смогла удержаться от возможности поставить на место болтливого заморского черта девушка. «Это означает холм, гора, сопка и мавзолей». «И что это значит все вместе?» «Суровый, строгий, старший брат». «Спасибо, это очень важная информация». «Зачем тебе это?» — удивилась она. «Ты ведь всего лишь пилот». «Это великая тайна, но с вами я могу ею поделиться. Вы ведь никому не расскажете. Перед вами, о прекрасная дева, Даос, открывший секрет бессмертия, великий маг и чародей», — с совершенно серьезным и невозмутимым видом произнес Март. Ошарашенная таким заявлением соседка ответила ему недоуменным взглядом, но потом сообразила, что это шутка, и не смогла удержаться от улыбки. Колычев удовлетворенно качнул головой и продолжил растапливать лед. «Еще мне просто интересно, у вас красивый язык, и девушки тоже». Последний комплимент явно пришелся по вкусу суровой спутницы китайского генерала, и она стала поглядывать на своего соседа уже не столь холодно. Миновав толпу, машина прибавила ходу и покатила, что сразу отметил Март, не в сторону горящего центра города, а к возвышающейся на северной окраине высокой горе, в склоне которой, очевидно, располагались бункеры для высшего начальства.